Часть пятая. Карета Натальи вскачь неслась по немецкой слободе мимо деревянных домиков, искусно выкрашенных под кирпич, приземистых, длинных купеческих амбаров с воротами, окованными железом, мимо забавно подстриженных деревцев, в палисадниках. Повсюду поперек к улице висели размалеванные вывески, в лавочках — распахнуты двери, увешанные всяким товаром. Наталья сидела, поджав губы, ни на кого не глядя, как кукла в рогатом венце, в накинутом на плечи летнике. Ей кланялись толстяки в подтяжках и вязаных колпаках. Степенные женщины в соломенных шляпах указывали детям на ее карету. С дороги отскакивал какой-нибудь щеголь в растопыренном боках кафтане и прикрывался шляпой от пыли. Наталья чуть не плакала от стыда, хорошо понимая, как Машка и Катька насмешили всю слободу, и все, конечно, голландки, швейцарки, англичанки, немки судачат про то, что у царя Петра сестры — варварки, голодные попрошайки. Открытую карету сестер она увидела в кривом переулке около полосатых, красных с желтым ворот, двора прусского посланника Кайзерлинга, про которого говорили, что он хочет жениться на Анне Монс, и только все еще побаивается Петра Алексеевича. Наталья застучала перстнями в переднее стекло, кучер обернул смоляную бороду, надрывающе закричал «Пру! Голуби!» Серые лошади остановились, тяжело поводя боками. Наталья сказала ближней боярине: «Ступай, Василиса Матвеевна, скажи немецкому посланнику, что, мол, Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна мне весьма надобны. Да им не давай куска проглотить, уводи хоть силой». Василиса мясная, тихо охая, полезла из кареты. Наталья откинулась, стала ждать, хрустя пальцами. Скоро с крыльца сбежал посланник Кайзерлинг, худенький, маленький, с телячьими ресницами. Прижимая наспех схваченную шляпу и трость к груди, кланялся на каждой ступеньке, вывертывая ноги в красных чулках, умильно вытягивал острый носик, молил царевну пожаловать зайти к нему и спить холодного пива. «Недосуг», — жестко ответила Наталья. «Да и не стану я у тебя пиво пить. Стыдными делами занимаешься, батюшка. И не давая ему раскрыть рта, ступай, ступай, вышли мне царевен поскорее». Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна вышли, наконец, из дома, как две копны в широких платьях с подхватами и оборками. Круглые лица у обеих испуганные, глупые, нарумяненные. Вместо своих волос — вороные, высоко вскрученные парики, увешанные бусами. Наталья даже застонала сквозь зубы. Царевны жмурили на солнце заплывшие глаза. Позади боярыня мясная шипела: «Не срамитесь вы, скорее садитесь к ней в карету!» Кайзерлинг с поклонами открыл дверцу, царевны, забыв и проститься с ним, полезли и едва уместились на скамейке напротив Натальи.